Глава 9. Падение Голиафа. Дай взгляну. Берет череп в руки. Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Уильям Шекспир. Гораздо более опасной фигурой для Марины в период государственной аккредитации филиала была ее собственная заместитель, Наталья Юрьевна Горлохватова. И опасность ее заключалась в том, что, как уже отмечалось выше, вменяемость этой женщины была сомнительна. По поводу вменяемости Натальи Юрьевны нужно рассказать подробно. Примерно за год до описываемых мною событий муж Марины Черторийской, который работал при ней заведующим кафедрой социологии, попался на взятки за попытку продажи бюджетного места одной из абитуриенток. Милиционеры взяли его с поличным. Марина попыталась отмазать мужа, перекинув вину на Горлохватову. Причем Горлохватова была подвержена самому изощренному психологическому прессингу. Это Марина делать умела. Постаралась и ведьма Ириада, проведя соответствующие обряды. В итоге Горлохватовой овладело полное отчаяние. Ее воля к сопротивлению была сломлена. Однако Марина и Ириада явно перегнули палку. Горлохватова, вместо того, чтобы взять на себя вину незатейливого взяточника, осуществила попытку суицида. Ее, правда, откачали, но мозг, находившийся без кислорода значительное время, оказался поврежден. Как результат, Наталья Юрьевна Горлохватова оказалась не вполне психически меняемым человеком, зато свободным в уголовно-процессуальном смысле слова. А вот муж Марины отправился в колонию общего режима на 3 года. Более того, в головном вузе от Марины потребовали каких-то демонстративных мер, которые бы свидетельствовали о том, что уж кто-кто, а директор филиала не имеет никакого отношения к этому взяточнику. Марина быстро развелась с мужем по обоюдному согласию, хотя эта показательная акция не помешала ей продолжать жить с ним под одной крышей и спать в одной постели. Горлохватовой же отныне требовалось проходить раз в несколько месяцев курс интенсивной терапии для того, чтобы снова вернуться на работу. В условиях предстоящей государственной аккредитации иметь такого заместителя означало сидеть на пороховой бочке. Кроме того, Горлохватова затаила обиду на Марину за тот случай с взяткой. Обе женщины скорее терпели друг друга, повязанные общими делишками, нежели действительно конструктивно сотрудничали. Для того, чтобы убрать Горлохватову, которую в коллективе называли не иначе как «непотопляемая» или «Голиаф», Марина решила организовать в октябре 2012 года командировку в Москву. Там, имея в своем распоряжении несколько прикормленных проректоров, Марина их руками устроила Горлохватовой настоящий разнос. Наталья Юрьевна была обвинена в некомпетентности, халатности и прочее. Очередной психический приступ у Горлохватовой не заставил себя долго ждать. Она в истерике покинула Москву и скрылась в неизвестном направлении. На работе она больше не появилась. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В самый ответственный момент государственной аккредитации Марине, как воздух, нужен был человек опытный, исполнительный, покорный, не обсуждающий даже самых глупых ее приказов, но главное пахарь, который, несмотря ни на что, будет выполнять поставленные задачи. Таким человеком была Наталья Владимировна Смиренная. Она хотела было отказаться от должности, но сила Марининого гипноза и колдовских чар Ириады лишили ее возможности сопротивляться. Ей предстояли бессонные ночи, конфликты с коллегами и потеря здоровья. Такова была цена за кресло замдиректора. Хотя справедливее сказать, что смиренная губила себя лишь за то, чтобы Марина процветала. Каждый делает свой выбор сам, а подверженность или нет каким бы то ни было чарам – это, прежде всего, наличие или отсутствие силы воли и других лидерских качеств. Увы, Наталья Смиренная была человеком ведомым и слабым.